Послание апостола Павла к римлянам, 8 главы, 5 стиха и ниже. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Плотские помышления – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божий не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос у вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимы Духом Божьим, суть сыны Божьи. Дорогие слушатели, мне желание сердца моего сегодня проповедовать о Боге Духе Святом. О Его проявлениях в жизни нашей с вами и о наших отношениях к Духу Божьему. Несколько слов о Боге и что Дух Святой является именно третьей личностью Божества. Из всех трех лиц Божества самые близкие к нам с вами, такая близость, которой во всех веках до Дня Пятидесятницы такой близости Бог не имел. Близость Бога осуществляется через Духа Святого ныне с человеком, живущим на земле. Это в нас живет Бог Духом Святым. Бог Отец известен живущим на земле через посредством. Известен Он был в законе, который был издан, в судах, которые производил, был издан через Моисея, в судах, которые производил. Бог Отец известен был. Вот через описание Библии видели его в столпе огненном, в облаке, через ангелов Бог Отец общался посредством ангелов. Бог Отец общался и общается с живущими на земле посредством чего-то такое. Потом мы с вами знаем, когда празднуем Рождество Христово, мы отмечаем, что это был во всей Вселенной Величественной такой случай, когда Бог воплотился и приблизился к человеку для того, чтобы жить среди живущих на земле, оказать свою любовь и милосердие. И чтобы человек мог прикоснуться, как мы здесь слышали в прошедших беседах наших, человек мог прикоснуться, человек мог свои персты в раны его вложить, человек видел его своими очами, беседовал непосредственно с ним, кушал вместе с ним. Это воплощенный Бог в лице Господа нашего Иисуса Христа. Это следующий этап, когда Бог стал видим и осязаем для человека в лице Господа нашего Иисуса Христа. Бог был среди людей. Об этом нам говорит Евангелие. А вот третья личность, личность Духа Святого, третья личность Божества, это Бог вселяется в человека, живет в человеке. Такой близости больше мы с вами не можем и представить себе. Даже вот такая близость, как у мужа с женою, по Слову Божьему, и в жизни действительно мы говорим, что это одно. И все-таки они друг в друге не живут. Если вот друзья полюбят так, подруги полюбят друг друга, хочется вместить в сердце свое. Да нет, но все равно ты рядом, в своем костюме живешь, и все. Чувства твои, а чувства-то хочется именно в сердце вместить. Вот это только принадлежит Духу Святому. Когда мы хотим возлюбившего нас и возлюбленного нашего Господа иметь в себе, это осуществление, ну, самое высшее осуществление любви, в себе иметь его, не рядом, не обнимать его, не пользоваться его теплотой, а в себе его иметь. Это присуще только Духу Святому. Только Духу Святому. Это значит, Христос в нас Духом Святым. Хочу обратить внимание на эти выражения. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Дорогие присутствующие, это выражение имеет жизненно важное значение. Живет ли в нас Господь, живет ли в нас Дух Святой? Если этого нет, если это только по убеждению, это просто обман. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому вопрос от сегодня очень важен, начиная с тех вот самых маленьких, которые понимают, что такое жизнь верующего, жизнь христианина, и до самого старенького, очень важно определить, живет ли в тебе Дух Святой, живет ли в тебе Дух Божий или не живет. От этого зависит, чей ты, Божий ты или чей уж ты сам определить. Если Дух Божий в тебе не живет, если он не находится, то чей ты? Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И если ты не его, тогда чей ты? Почему это определить, живет ли во мне, пребывает ли во мне Дух Христов или нет? Это вот как раз предыдущее выражение нам говорит, как вы живете. Если вы по плоти живете, то ваш Дух Божий не живет. Тот, в ком Дух Божий, тот не может жить по плоти, тот живет по Духу. А если он живет по Духу, у него и плоды этой жизни, у него и его жизнь свидетельствует, что в нем живет Дух Божий. А жизнь по плоти, как мы с вами говорим, жизнь по плоти – это смерть. Она только смерть, жизнь по плоти. Почему для нас это с вами важно? Потому что жизнь религиозного человека может быть очень благочестивой жизнью. И мы иногда так увлекаемся, и мы заслуженно почитаем такого благочестивого человека. Но он это благочестие может религиозной выучкой достигнуть. Как мне приходилось встречаться с духовниками, которые в монастырской стене по 14 лет пребывали. И мы с ними вместе называли братом друг с другом. А когда испытания коснулись у одной тюремной баланды, оказалось, что вся его выучка монастырская ни к чему. Вся жизнь его была жизнью по плоти. Первые, самые серьезные испытания обнаружили в том, что в нем нет Духа Христова. И все остальное, все его приятные манеры, все его здания, все это ничто, и он сам согласился. Сам согласился. Я сказал ему, вот здесь ты только определил, что все твои знания, что духовная академия, что 14-летнее пребывание в монастыре тебе не дали для жизни вечной его. Ты прекрасный сейчас духовник, Ты хороший, прекрасный, и монах хороший, ты и даже старший монах. Но ты не имеешь жизни вечной в тебе пребывающей, ты Дух Христов не вечный. Поэтому очень важно, чтобы каждый здесь из верующих, называющих себя христианинами, чтобы не был спокойным до тех пор, пока не определил, что действительно Дух Божий живет во мне. Это очень важно, дорогие. По Духу Божьему мы определяем, чьи мы. Поэтому это не отвлеченная личность. Это не тот, что рисует нам там глазочек вот нарисованный. Нет, не это Дух Святой, а это Дух Христов, живущий в нас. Это Христос, пребывающий в нас и творящий свою жизнь в нас. Если этой жизни нет, мы мертвы тогда. Мы живем просто убеждениями, выучкой живем, и это при испытаниях обнаружится. Особенно при встрече с Господом нашим Иисусом Христом. Почему? Я дальше скажу. Сейчас мы на таких двух положениях остановимся. Отношение Духа Божьего к человеку и отношение человека к Духу Божьему. Это именно очень важно, жизненно важно. Вот мы сейчас с вами анализу подвергнем положение таково. Жизненно необходимые отношения Духа Святого к человеку. В чем они заключаются? Жизненно необходимые. Ну, прежде всего, действие Духа Божьего пока еще вокруг нас, среди нас. Через проповедь, через благочестивую жизнь, через молитву верующих людей, пока еще человека, не обращенного к Господу, пока еще он не является новой тварью. Что делает Дух Божий? Первая его работа и первое его жизненно необходимое спасительное отношение к нам – это пробуждение человека, обличение его во грехах и потом покаяние. Есть некоторые, очень обманываются в своей жизни, торгуются со своим спасением и так очень обманчиво относятся к голосу Духа Святого. Когда он через маму, через проповедника, через близких говорит и свидетельствует, тебе надо покаяться, тебе надо обратиться к Господу. Эта душа отодвигает время своего покаяния, на годы, может быть, на месяцы, в крайнем случае, хоть на один день. Это очень опасное состояние, когда мы так несправедливо относимся к голосу Духа Святого. Дорогие мои, пробудиться человек, мертвый по грехам, грешник, не может без Духа Святого. Сознание ему как бы не говорилось, что он грешен. Он может плакать от своих грешных поступков. Но дело пробуждения – это не дело сознания, а это дело сердца. Сердце пробуждается. И это делает только Дух Божий. И когда Дух Божий стучит и пробуждает твое сердце, это первая милость твоя, дорогая душа. Смотри, не отвергни его. Многие тысячи душ в этот момент отвергли его и остались без спасения, на веки веков без спасения. Пробуждает, это значит обличает. Это одновременно обличает тебя во грехе и зовет тебя к покаянию. Это называется пробуждение. Хочу обратить внимание здесь всех на покаяние, чтобы у нас правильное было отношение. Матерей и отцов хочу обратить внимание, когда вы наблюдаете за вашими детьми. Проповедников и пресвитеров, служителей, обратите внимание на покаяние. Есть ли покаяние и самих деток? Есть ли покаяние у них? Почему я на это обращаю внимание? Потому что отмечены, и давно уже отмечены это случаи, когда общины наши пополняются невозрожденными людьми, людьми не покаявшимися, не имеющими истинного покаяния, а выученными, в религиозной семье выученными. Они рождаются, видят, как папа с мамой молятся. Они постоянно вот среди нас на собраниях бывают, как вот эти детки. Они уже знают наизусть и гимны, и все, и поют с нами. И нам кажется, что это уже верующие детки. А мне хочется сказать вам, детки, вот которые уже к возрасту подходят. Вот подросточки, 11, 12 лет, 14. Детки, за нами остается покаяние. Если вы не покаетесь, вы жизни вечной не имеете. Вам нужно покаяние. В слезах покаяние о грехах ваших. О каких грехах? О таких, какие Дух Святой вам скажет. Он вам скажет. Никто, кроме Духа Святого, так не подскажет. Поэтому никто не надеется перейти вот из этого детского возраста и в члены церкви, и вот это вот ваше спасение нет. Почему? Потому что к покаянию истинному есть подделка, и подделка вражья. Слышат, как молятся, упали на колени, поплакать, как все говорят, а внутреннего стремления и осуждения греховной жизни нету. У него слезы не льются за его греховную жизнь. Дух Святой не обличает его. Это покаяние фиктивное и вводит человека в заблуждение. Покаяние должно быть сердечное. Оно может быть и в детском возрасте сердечное, глубокое. Оно от него не отойдет. Вы встретите и сами можете свидетельствовать, когда у вас покаяние бывали в 7-летнем, 8-летнем возрасте. Оно постепенно притупляется, но совсем не исчезает, если оно было глубокое. Оно потом обновится, это покаяние, и все-таки приведет к возрождению. Поэтому христиане, христианские семьи, отцы и матери, не обманитесь, чтобы ваши детки не оказались в христианской среде, лишь только всего оформившие форму, или же, как говорят, обряд покаяния. Особенно это бывает, когда действие Духа Божьего, и вот один за другим много обращается к Господу. Здесь особенно надо быть внимательным к этим покаявшимся обращенным. Есть ли плоды покаяния? Есть ли новая жизнь в моем сыне, в моей дочке или нет? Не успокаивайтесь до тех пор, пока жизни Божьей вы не увидите в вашей дочери и в вашем сыне. Не успокаивайтесь. Это покаяние может быть фиктивное. Почему так строго надо относиться к покаянию? Потому что покаяние следующий этап производит. И этот этап также совершается Духом Божьим, Духом Святым. Это возрождение. Возрождение – это духовный акт. Он есть только в живой церкви Иисуса Христа, в живой, в Божьей религии. Никакие религии мира, как бы они красиво не были обставлены, как бы они обряды свои, как бы они литургии свои не исполняли, если они достигают в душе человека возрождения, и если факт возрождения не является самым главным у них, это религия ведет к заблуждению. Вы смело можете отказаться от ней, она вас в заблуждении будет держать, угоды будет держать. Мне сегодня пришлось со старенькой старушкой беседовать, которая рассказала, как она обратилась к православию уже почти к 70 годам. Она жизнь в себе ощутила только тогда, когда она истинно покаялась и получила возрождение, и Бог с нее перерыв снял. Она была привязана к своим обрядам. Она готова была, не знаю, как защищать свою церковь и жизнь свою отдавать за свои церкви, католические, православные и так далее. Это не мудрено для религиозного человека. Но возрожден ли ты, это имеет колоссальное значение. Это вопрос вечности. И часто он разрешается очень трагично. Вопрос этот затронул Христос впервые здесь. И для нас оставил, вы знаете, в беседе его с Никодимом. Никодиму. Никодим это был сугубо религиозный человек. Это был очень авторитетный человек. Между фарисеями он был, старший был среди них. Смотрите, его духовное состояние. Он приходит к Иисусу и говорит, мы знаем, что ты учитель, не просто религиозный учитель, а от Бога шел. И доказывает ему, и шел от Бога, потому что такие дела, которые ты творишь, никто на земле не может совершать. Настолько было у него правильное убеждение и понятие о Господе Иисусе Христе. И все-таки Иисус взглянул в его сердечные тайники и посмотрел ему: «Тебе надо родиться свыше». Рожденный от плоти плоть, мы уже слышали сегодня, как бы ни подхорашивал, как бы ни воспитывался, в каком бы ты религиозном духе ни рассчитывался, но в тебе пробудится твой плотской дефиот, и когда-то он покажет себя. Результатами вот такого, я скажу, религиозного обмана нам приходится встречаться теперь, вот беседуя с людьми, с христианами, которые открывают свои грехи. И открывают грехи свои, поднимают историю, говорит: с 8 лет я грешила этим грехом, а теперь он настиг меня, я уже крещение приняла. Вот история греха, этот дефиот был. Почему? Потому что там не Христос вселился в сердце ее. Может ли Христос вселиться с Духом Святым, позволить и допустить какой-то грех? Этого никак не может быть. Это может быть ошибка. Но не систематический грех без страха Божьего. Там, где нет Духа Святого, там и нет страха Божьего. Там есть религиозные привычки, там есть религиозный страх. Но не страх Божий. Смотрите, как это важно. Поэтому предупреждение Христа о том, что кто не родится свыше, тот не увидит Царствие Божие, не может увидеть Царствие Божие. Это грозное предупреждение и очень важное для всех нас. Для членов церкви, для детей, для матерей, для отцов, для служителей. Кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие. Несколько хочу пояснить это выражение. Как это? Что значит не увидит Царствие Божие? Некоторые себе представляют, как загробной жизни не увидит, ведь там Царствие Божие нет. Царствие Божие здесь начинается. Царство любви, царство мира Божьего, царство правды, царство истины здесь начинается. Оно внутри вас, говорит Христос, в возрожденном сердце царство Духа Святого. Вот этого царства не может увидеть человек нерожденный. Свободный вход в Царство Божие открывается тем, которые рождаются свыше. Поэтому радости Божьей, о которой говорит, я радость мою вам оставляю здесь, мира Божьего, о котором Христос говорит, мир мой даю вам, и любви Божьей, которой Он желает, человек не может ощущать, невозрожденный от Господа. Он может подражать благочестивым людям, он может быть внешне благочестивым, он может отстаивать свою веру, да вплоть до того, что и жизнь свою отдавать, но он Царство Божие не увидит. Он его здесь не увидит, Царство Божие, он не увидит его и там в вечности, при встрече с Господом. Поэтому очень важно, я хочу обратить внимание, какие искушения здесь, в этом акте возрождения. Вы смотрите, какие силы и как действует, как старается наша плоть, наш человеческий Адам, как он старается нас повернуть. Вот сейчас мы самых реальных таких чувств с вами коснемся. На ком лежит ответственность за возрождение? Вы сейчас вполне это можете задать вопрос. Тогда в таком случае, на ком же лежит ответственность за возрождение? Кто за это виновен? Может быть, пресвитер, который должен наблюдать, чтобы в его церкви были все возрожденные, иначе эта церковь будет из плотских людей? Конечно. Пресвитер обязательно должен быть ответственен за это. Иначе кто ж ты здесь позволил в церковь свою плотских людей пойти? Конечно. А вы думаете, мать с отцом безинтересно относится к этому вопросу? На ней тоже лежит ответственность. А вы думаете, церковь не заинтересована? На ней тоже лежит ответственность. И вот сейчас мы, подходя к этому не так давно, мы рассуждали об этом, но я хочу опять это рассуждение привести здесь. Вот душа. вот членское собрание, вот юная душа, вот, предположим, такая девушка или такая девушка стоят перед собранием. Сегодня решается ее судьба. Примут ее в церковь или не примут? Допустит ее к крещению или не допустит? Начнем мы с матери. Вот сейчас давайте матери с вами побеседуем. Скажите, пожалуйста, вот ваша дочь стоит перед собранием и решает сейчас вопрос. Допущена она будет в крещение или допущена, не допущена? Конечно. Первый вопрос, первый, что в церкви, члены церкви, внимание всем. Первый вопрос, что должно убедиться в этой душе, рождена она свыше или не рождена. Если мы этого вопроса не разрешим, мы можем общину создать, как я уже сказал, набор всяких людей и плотских людей. И плоть там будет действовать в церкви, а не Дух Божий. Это не Дом Божий будет, это не Дом Духовный, а Дом плотской будет. И вы с такими общими можете встречаться. Потому что там преобладает жизнь по плоти. И вот вам мама смотрит, доченька ее стоит. Скажите, пожалуйста, какое первое чувство у нее, а, у матери? Вот матери, вы, наверное, и отцы, вы, наверное, переживали, когда ваших детей принимали в церковь? Что у вас первое? Ой, хоть бы приняли. Хоть бы приняли ее. Ну, говорят там, ну надо же знать, как она, возрожденная, не возрожденная. Ну, конечно, надо знать, но все-таки как-то бы, ну, как-то все-таки она была бы в церкви. Ну, все, она не там, не в клубе, это не бегает, она там с этими по улице. Я уже спокойно, когда она на собрании. Вот сейчас эти матери, вот ваши матери, видите, все спокойны, потому что вы собрали. Конечно, это матерей. Значит, дочери их, сыновья их не собрали, конечно, очень желательно. И первое, что у них, не первые мысли о возрожденной нет, а первое, это, чтобы она была в собрании. И я скажу, что немногие матери, немногие, заглядывают глубоко и говорят, братья и сестры, давайте вместе с вами и в глубину заглянем моей дочери. Рожденные на свыше нет. Таких, я скажу, немного. Большинство все хотят и прислушиваются. Ну как же церковь решит? Как же церковь решит? Будет она принята или нет? Это очень решительный момент, да? И отцы, и матери. И здесь иногда мы допускаем не действие Духа Святого, а наше желание, плотские желания. И вот какая-нибудь там встает сестра и говорит, да я Надю твою знаю, чтоб у нее поведение-то такие плотские. У матери уже обида. Не прислушаться к ней, а почему ты за ней этого спросишь? А сразу обида. Сразу же, как это такое, ты против моей дочери? И ты не хочешь, чтобы моя дочь была в собрании? Хочешь, не хочешь в церкви? Вот здесь впадает наша мать иногда. Наша мать впадает. И нередки случаи, нередки, говорю, здесь... Все, молодые кирпичи, такие цветущие, сейчас церковь исполняется. 10-15 человек. Иногда крещение выходит, 20 человек им букеты несут. Все поглощено этой радостью. Сколько сегодня у нас принято в церковь? Брат пресвитер, а ты убежден в этом? Ты в Духе Святом имеешь удостоверение, что тех, которых ты принял или воспрепятствовал, все нерожденные свыше? А если среди них окажется плотские, а только лишь религиозно подкрашенные их, ведь тебе придется отвечать, и когда она в вечности определит, что она не возьми в Царствие Божие, тебе придется отвечать за это, что ты не вник в нее жизнь и позволил оказаться ей членом общины, не вскрыл ее сущность. А теперь войдите вы в сердце пресвитера. Вот он сидит, он хоть и проводит это, а сердечко ёкает. Как бы, как хочется, чтобы вы были членами моей церкви, но чтобы у меня больше было, не здесь сидело. Ведь это, кажется, ну, законное чувство. А чувство может быть неглубоко проникнутое. Братья-служители, на вас лежит ответственность. каких вы пропускаете в члены церкви, возрожденные они, или же они обманутые на веки веков останутся, будучи невозрожденными? Я хочу обратиться к членам церкви. Членам церкви. А вот когда вы смотрите, и перед вами стоит цельная группа людей, вот старенькая здесь стоит, вот пожилой мужчина, вот юноша, а вот девица. Сегодня вы решаете их судьбу, принять их в церковь или нет, крестить их или не допустить или нет. Ну скажите, какое чувство в церкви? Ну почти во всей церкви одно желание. То есть ты смотри, сколько к нам прибывает членов. Где-то мы скажем и похвалимся, у нас было 250, а теперь у нас в сегодняшнем году уже 280 членов, и из них уже молодежи у нас больше 100 человек. Ну, кто не желает, какая церковь этого не желает, а? А какова ответственность? Кого принимаете церковь, кого принимаете? Действительно ли это души, в которых живет Дух Божий? Вы имеете ли лишнюю жизнь? Как лишнюю жизнь проходит? Нет ли там жизни по плоти? Действительно ли жизнь по духу? Ну и вот я теперь обращаюсь к самой душе. Сама душа, которая сейчас стоит. Ну кто не испытал этого? Все честные, можно сказать так, верующие, все испытали, стоят перед церковью. Сейчас судьба их не решает, примут или нет. Ну, не секрет, конечно, что за целых 2-3 дня, там как в школе, все равно, какие вопросы мне зададут. Вот это надо выучить, вот это вот, как сказать о Духе Святом, как сказать, по-школьному готовиться, чтобы ответить в церкви. Ну, скажите, пожалуйста, ведь все-таки есть такие случаи, которые готовятся именно так, по-школьному оказаться в церкви. И вот ты оказалась по-школьному в церкви, а ты не рождена свыше. Что с собой приносит это? Это обман. И обман очень роковой. Я знаю случаи, когда обнаруживается это уже в старческом возрасте, когда обнаруживается это уже в глубоко пожилом возрасте, что она невозрождена. Она... То, что она невозрождена, она мешает семье своей обратиться к Господу. Я знаю такие случаи, когда ни муж в течение десятков, двух-трех десятков лет не мог покаяться, и дети оказались неверующими. Почему? Потому что она сама невозрождена. Я вот в прошлый раз рассказывал, и теперь, когда проповедник говорил о возрождении от Духа, и от воды и духа, то есть от Слова Божьего Духа. И вот одну из присутствующих, старенькую уже так, годов, наверное, 60, коснулся Дух Божий, и она обнаружила, что она невозрожденная. Она зарыдала, упала, и здесь раскаивалась, как дитя, и получила возрождение здесь. Домой она не шла, а летела. Она жила всего вдвоем. Муж очень благочестивый, никогда не мешал ей. Но когда только она заговорит, пойдем на собрание, чтобы послушать Слово Божие, он с ненавистью отвергал ее, не хотел слушать ее. Он ненавидел ее как религиозную. Как ни пытались спрашивать его, почему у тебя такой, он ничего не мог ответить. А вот здесь она, когда на крыльях-то прилетела, на крыльях Духа Божьего прилетела, первое, что она сбежала, она упала к нему ноги и просит у него прощения. Милый мой, прости меня, я мучила тебя и вводила в заблуждение, я не была рожденной свыше. Прости меня, я только сегодня покаялась и получила возрождение. И он склонил свою святую голову, стал успокаивать ее, ну успокойся, успокойся. Ну тебе сейчас нужно поспать, потом ты расскажешь. Она с радостью благодарит Бога. Он увидел совершенно другого человека. Он увидел не вот эту, как их называют, я не хочу сейчас говорить, как он называет злых жен. А он увидел сегодня впервые в лице своей ангела. И мне все это показали. Через короткое время он тоже покаялся, обратился к Господу, стал ревностным членом церкви. И они закончили жизнь свою членами Церкви Иисуса Христа. Я хочу сейчас вот к душе этой обратиться, которая считает, что, ну, ответственность за мое возрождение на маме с папой, чтобы они смотрели, а что смотрит пресвитер, а что смотрит церковь. Так может душа, так может рассуждать. А я скажу тебе, дорогая душа, кто беспечен к своему возрождению, возрожден ты или нет, кто не думает об этом, я скажу тебе, когда Дух Божий коснется отца и мать, они раскаются и скажут: Господи, прости мне, что я в свое время дочери и отцу не указал на возрождение. И Господь простит ей. А что тебе от этого? Ты погибла, ты умерла невозрожденной. Тебе что от этого? Раскается пресвитер, когда его Дух Божий коснется. Он раскается, скажет: Господи, сколько я душ проводил туда, на тот свет нерожденных свыше. И Господь простит ему. Он выйдет с него, но простит ему. А теперь... трагедия! Дорогие мои, я умоляю вас всех на этот вопрос. На коленях побудьте, долго побудьте. От самых малых и до старых. Рожден ли я свыше? Это вопрос вечности. Рожден ли я свыше? Признаки невозрожденного человека. Невозрожденный человек, признаки – это жизнь по плоти. Жизнь по плоти в семье, вокруг себя, жизнь по плоти. А дела плоти известны. Раз превозносимость и гнев, и дерзь. Когда это ошибка? Это ошибка! Ведь Боже на суд и раскаивается. А когда в системе твоей жизни, когда тебе кличка, злая бабушка, злая подруга, злая девушка, это говорит за систему. Это не Дух Божий в тебе, а в тебе гнев и распри живут. Это дела плоти. Это первые приметы невозрожденного человека. Если тебя не влечет к Слову Божьему, как хлебу жизни, если для тебя это только в лучшем случае настольная книга, а не сердечная, глубокая книга, и никогда у тебя нет влечения к Святой Библии, как хлебу жизни, это одна из примет того, что ты невозрожденная. Если ты можешь уживаться в семье и в церкви годами, непримиренный с кем-то из-за какого-то просто пустяка или из-за чего-нибудь, и ты позволяешь себе обходить ее. Иногда в одном городе живешь, и издалека видишь ее, вот по тротуару переходишь на другой тротуар. Скажите, пожалуйста, это Дух Божий руководит твоим сердцем, что ты иногда кое-кому не можешь сказать: я терпеть ее не могу, я глядеть на него не хочу. Если такие есть разговоры, если это чувство, это одна из примет вернейших. Или ты никогда не была возрожденной, дорогая душа. Или ты была возрожденная, но жизнь по плоти победила тебя, и ты утратила возрождение. Слово Божие говорит: если мы любим родившего, как же мы не будем любить рожденные? Вот это вот рожденные. Мы можем в грудь себя бить и говорить, что я люблю Господа. А если ты церковь не любишь, если ты рожденных от Господа не любишь, ты в обмане находишься. Ты невозрожденная душа. Возрождение это делает также Дух Святой. Вот мне хотелось коротенько, я не хочу задерживать, потому что обстановка очень тяжелая у нас, душная, и стоять трудно. На этом мы возрождение. Как теперь выйти из этого положения? Может быть, у кого-то уже сейчас сердце бьется, Господи! Может быть, я невозрожденный? Я хочу совет тебе дать, сердечно сегодня же придешь дома, а может быть, здесь, вопи Господу и скажи: Дух Божий, открой мне! это самолюбион. А в церкви, на членском собрании, никак с членами церкви не справится, они не слушают его. Он уговаривает и слезы льет, они его не слушают. Если здесь есть таковые отношения и положения в церкви, я могу с уверенностью сказать, что церковь состоит преимущественно из плотских членов, которые живут по плоти. По плоти живут, потому что у них нет послушания. Следующий жизненно необходимый действие Духа Святого и отношение к человеку – это водительство, то есть освящение. Когда человек обратился к Господу, покаялся, когда он родился свыше, на нем Дух Божий полагает свою печать, принадлежность. Так это обязательно. Это освящение или печать принадлежности. Дух Божий на духовном лице человека ложит печать. Это мой, это христианин. Я живу здесь. Почему мы так часто с вами встречаемся вот в той толпе, среди людей совершенно неверующих? Они подходят и говорят, слушайте, кажется, что вы христиане. Верующие, наверное. Как они узнают? По духовному лицу. Дети Божьи, мы имеем с вами все духовное лицо. На нас отражается свет славы Божьей. Поэтому определяет нас, христиане мы или нет. Дух Божий после возрождения ложит свою печать. И ты не здесь, если бы хотела спрятаться, не спрячешься. На тебе печать Духа Святого. Там написано в твоем духовном теле. Я принадлежу возлюбленному моему. И где бы ты ни была, все видят эту надпись. Враг не имеет права подойти к тебе так просто и владычествовать, потому что на твоем духовном лице печать принадлежности. Я принадлежу возлюбленному ему. Почему так попадаешь во власть демонов, во власть страстей и похотей, и, кажется, сбивают с ног его? Потому что печать принадлежности на тебе не яркая. Не видно, кому ты принадлежишь. Чей ты, Господи? Сегодня время есть все взвесить. Подумать, подвести итог, что жизнь твоя здесь в мире весит, какой идешь ты из дорог. Есть в жизни только две дороги, и третий в мире не найдешь. Одна дорога в небо к Богу, другой ты только в ад пойдешь. Подумай, что тебе дороже свет солнца, сердце, чистота. А может, жизнь с грехом и ложью, где мрак, обман и пустота. Есть в жизни только две дороги, и третий в мире не найдешь. Одна дорога в небо к Богу, другой ты только в ад пойдешь. Начни ты жизнь свою сначала, покайся пред твоим Творцом. Твоя душа с ним повстречалась,